пешки вместо цифр. После только что сказанного легко сообразить, что числа можно изображать не только с помощью цифр, но и с помощью любых иных знаков или даже предметов — карандашей, перьев, линеек, резинок и тому подобное. Надо только условиться приписывать каждому предмету значение какой-нибудь определенной цифры. Можно даже ради курьеза с помощью таких цифр предметов изображать действия над числами, складывать, вычитать, умножать, делить. В одном зарубежном шахматном журнале была предложена задача раскрыть истинный смысл следующего примера деления чисел, в котором почти все цифры заменены пешками. На нашем рисунке 4 черными кружками. Из 28 цифр известны только две. Одна — 8 в частном, и другая — 1 в остатке. Казалось бы, доискаться значения прочих 26 цифр, обозначенных кружками, немыслимо. Между тем, это сравнительно несложная задача для каждого, кто отчетливо представляет себе смысл отдельных операций, входящих в состав действия деления. Вот какой ход рассуждений приводит нас к цели. Вторая цифра частного есть, конечно, 0. Это следует из того, что к остатку от первого вычитания снесена не одна цифра, а две. Ясно, что после снесения первой цифры составилось число меньшее делителя, а в таких случаях очередная цифра частного — 0. По сходным основаниям заключаем, что четвертая цифра частного также 0. Всматриваясь в расположение кружочков, замечаем, что двузначный делитель, будучи умножен на 8, дает число двузначное. Когда же его умножают на первую, пока неизвестную, цифру частного, получается число из трех цифр. Значит, эта первая цифра частного больше 8. Такой цифрой может быть только 9. Сходным образом устанавливаем, что и последняя цифра частного — 9. Теперь частное определилось — 90809. Остается раскрыть смысл делителя. Делитель состоит, мы знаем, из двух цифр. Кроме того, расположение кружков говорит о том, что это двузначное число при умножении на 8 дает также двузначное число. При умножении же на 9 оно дает произведение, состоящее уже из трех цифр. Что же это за число? Производим испытание, начиная с наименьшего двузначного числа — 10. 10 умножить на 8 равно 80. 10 умножить на 9 равно 90. Число 10, как видим, не удовлетворяет требуемым условиям. Оба произведения двузначные. Испытываем следующее двузначное число — 11. 11 умножить на 8 равно 88. 11 умножить на 9 равно 99. Число 11 также, очевидно, не годится. Оба произведения снова двузначные. Испытываем 12. 12 умножить на 8 равно 96. 12 умножить на 9 равно 108. Число 12 удовлетворяет всем требованиям. Нет ли еще таких чисел? Испытаем 13. 13 умножить на 8 равно 104. 13 умножить на 9 равно 117. Оба произведения трехзначные. Следовательно, 13 не годится. Ясно, что неподходящими являются и все числа, большие, чем 13. Итак, единственный возможный делитель — 12. Зная делитель, частное и остаток, легко находим делимое и восстанавливаем весь случай деления. Итак, делимое равно 90809 умноженное на 12 плюс 1 равно 1 089 709. Случай деления. 1 089 709 разделить на 12. В результате 90809. Как видим, по двум известным цифрам нам удалось установить смысл 26 неизвестных цифр.